Сейчас судьба побережья ложится на плечи наши. И нам нельзя ошибиться. За ошибку мы можем заплатить дорогой ценой. Это верно. Кстати, Синтяпов собирается избрать самоуправление города из представителей Булкина. А это елагинцы. И их проникновение в Охотск опасно. «Не допустим, категорически», — сказал Южаков. «И еще одна новостишка. Синтяпов установил строжайший контроль на радиостанции. Мы будем жить в полной темноте, если так захочется Синтяпову». Индирский придал своему сообщению сумеречную многозначительность. «А нельзя ли Данаурова перетянуть на нашу сторону? Он честный человек. Надо только разузнать, чем сейчас дышит». «Бабьей лаской дышат такие подлецы», — распалился Индирский. «Ради своей Сионы пойдет на преступление». «В этом я вижу достоинство настоящего мужского характера», — рассмеялся Илья Петрович Щербинин. «Достоинство в готовности совершить преступление?» — спросил Индирский, справившись со своей запальчивостью. «Может быть, на Данаурова лучше воздействовать через Сиону? Где кровь, где преступление, там всегда женщина. Почему бы это? Отчего бы?» — спросил Южаков. «Знаешь, сентиментальность не для тебя», — заметил Щербинин. Румяный, заиндивелый до бровей Елагин с порога протянул руку Данаурову. «Ну, здравствуй, дружище! Не ожидал? Ты рискнул появиться в Охотске?» — спросил Андрей. «Это опрометчиво. А я инкогнито. Тебя знает каждая собака. Собаки промолчат, люди испугаются». Елагин сел на диван, пружины застонали под его телом. «Зачем бравировать собственным мужеством?» «Какое это мужество! Нетерпение погулять в Охотске! Настоящее мужество в терпении!» «Ты, я вижу, стал юмористом!» «Юмор учит терпимости, потому приходится шутить, когда вовсе не до шуток». «Что за нужда привела ко мне?» «Сперва напои чаем, после расспрашивай». Андрей приоткрыл дверь в спальню, сказал просительно: «Хорошо бы нам завтрак, Фиона». Фиона встретила Елагина как старого знакомого, но без прежней душевности. Елагину показалось, что она стала строже, собраннее, суше. «Она славная твоя, Фиона. Ты счастливый муж. А вот я, видно, обручусь со смертью. Невеселая невеста». «Почему такое мрачное предположение?» «Не по душе мне эта непрестанная драка, а выбора нет. И тебе пора выбирать между красными партизанами и моим отрядом. Надоели мне советы о выборе причала. Я стараюсь быть поближе к добру». «Бесклассовое добро хуже подлости», — судорожно передернул губами Елагин. «Кто не понимает такой истины, тот испытывает ее на собственной шкуре». «Мне свойственна жалость к людям», — возразил Андрей. «Жалеть надо себя, близких своих, свой класс на худой конец. Большевики подкупают идеей классовой борьбы рабочих да мужичков. А нас вышвырнули на край океана. Боюсь, завтра утопят в океане», — говорил, раздражаясь от своих слов Елагин. «Зачем ты все-таки пришел ко мне?» «Затем, чтобы вернуть тебя к борьбе за класс предпринимателей. О дворянах уже не думаю, они обречены. А мы боремся, на нашей стороне японцы, американцы, такие могущественные фирмы, как Олаф Свенсен, Гудзон Бэй, Виттенберги, Пругентоны, Нихон Моски, Факуда Гуми», — начал перечислять Елагин. «Даже не слыхал про такие. Потому что вы невежда в нашем торговом мире. Все эти фирмы кромно заинтересованы, чтобы побережье не попало под власть советов. Боритесь себя на здоровье». «О, черт! Не думал, что люди так глупеют от любви. Сейчас ты служишь наемником Приморской земской управы, получаешь жалование от Синтяпова. Ну и что же? Завтра Южаков повесит тебя вместе с Синтяповым на одних воротах. Разве не знаешь, что Синтяпов уже не начальник Охотского уезда?» «Откуда ты взял? Неведомо тебе и то, что само правительство ликвидируется? Рассказывай сказки другому». Неужели ты не принимал радио из Владивостока о переходе Камчатской области и Охотского уезда под начало Московии?